На Западе подобным методом вроде бы не должно было находиться места. Однако это не так. Они использовались довольно часто. В 1040 году будущий король Англии Вильгельм, незаконно рожденный, якобы именно с помощью яда избавился от угрозы для герцогства Нормандского, которое исходило от графа Бретонского Алена III. Следует, правда, признать, что обвинение носило весьма тенденциозный характер. В 1155 году Фридрих Барбаросса применил противоположную схему. Он якобы отравил источник, снабжавший водой состоявшую в союзе с Миланом крепость Тортону, которую осаждал. Льстивый биограф Фридриха Атон из Фрайзинга не усмотрел в этом ничего плохого. Он заметил только, что город, так хорошо защищенный природой, следовало осаждать именно с помощью природных сил. Действительно, очевидно, что осада, предполагавшая тайные маневры, подкопы, обходы и тому подобное, когда техника брала верх над доблестью, должна была бы легче допускать применение яда. Коварное мастерство в данном случае преобладало над рыцарской прямотой. В кёльнских аналах сохранилось свидетельство о борьбе между герцогом саксонским и баварским Генрихом Гордым и королем Конрадом III. Генрих победил королевские войска в битве при Кроненберге. Однако в 1139 году ему ловко поднесли яд, что свело на нет военное превосходство. Данный случай, подобно многим другим, хронист, отделенный от события большим промежутком времени, передавал с осторожностью. Возникла догадка, объявлявшая смерть герцога политическими причинами, и это свидетельствовало, кстати, о наличии в ту эпоху общественного мнения. Сам король Конрад III умер в 1152 году в Бамберге, и его смерть совершенно неосновательно приписали Рожеру II Сицилийскому, который якобы стремился помешать германскому государю вступить на территорию Италии. Получался своего рода превентивный акт, заменявший военную конфронтацию. И снова доверие к ссылке на применение яда повышалось итальянским контекстом. От юга Италии было совсем недалеко и до врагов христианской веры. Историки, находившиеся на службе у Филиппа II Августа, отмечали, что энергичный воин Ричард Львиное Сердце договаривался с мусульманами. В 1191 году короли Франции и Англии прибыли на Святую Землю. Вскоре Филипп заболел, по всей видимости, военной потницей. У него выпадали ногти и волосы, шелушилась кожа. Французскому королю пришлось возвратиться домой. В глазах его приближенных болезнь государя выглядела как предательское отравление. Они считали, что Филиппа II опоил Ричард, вступивший в сговор с мусульманами. Для того, чтобы уничтожить их сюзерена, которого он ненавидел, английский король не погнушался связью с презренной сектой ашашинов, асаинов, курителей гашиша. Он рассчитывал убить своего французского соперника, не прикасаясь к нему рукой, как говорилось в истории императора Ираклия, подчеркивая трусость того, кто убивает на расстоянии. К 1242 году относится попытка отравления Людовика IX. Вассал, загнавший себя в тупик, решил обратиться к яду, потому что победить силой оружия было невозможно. Подлость виновного, графа Гуго де ла Марша, отказавшегося принести омаж королю и решившего вступить в союз с Генрихом III английским, подчеркивалась тем, что активную роль он предоставил жене. Она наняла двух презренных негодяев, что делало еще более очевидной низость преступления, и, пообещав им земли и рыцарство, знак того, как извращенно она понимала рыцарство, предложила отравить пищу короля. Преступников схватили на месте преступления, когда они подсыпали яд в мясо на королевской кухне. Их ожидала виселица, графиню — разочарование и отчаяние. Впрочем, средневековые авторы охотно эксплуатировали данный эпизод не столько для того, чтобы дискредитировать графа, сколько для превознесения Людовика IX, процесс канонизации которого начался сразу же после его смерти. Гийом из Нанжи в житии святого Людовика утверждал, что наш Господь, который всегда защищает своих, уберегал короля и его братьев от отравления, а потом возвел монарха в ранг святых. Бессилие яда классическим образом доказывало святость жертвы. Вместе с тем, ссылки на отравление были призваны прежде всего дискредитировать политических противников. Обвинение подобного рода в адрес могущественного врага являлось сильным нематериальным оружием, поскольку порождало самые негативные ассоциации. Оно подразумевало бесчестье и полное уничтожение репутации обвиняемого. В 1066 году Конан Бретонский обвинил Вильгельма Нормандского в том, что тот 30 лет назад отравил его отца Алена III. Очевидная цель состояла в дискредитации соперника и стремлении оправдать свои собственные претензии на нормандское герцогство, которое Конан мечтал заполучить. Вильгельму приписывались и другие злодеяния подобного рода. Английский историк Дуглас, поверивший обвинениям в адрес завоевателя, проверить которое невозможно, утверждал даже, что тот проводил политику яда. Ардерик Виталий повествовал о трудностях, с которыми столкнулся новый король Англии, пытаясь удержать власть над недовольными нормандским игом аристократами. В 1075 году два эрла, графа, Роджер Херефорд и его зять Ральф Норфолк, один из редких англосаксонских аристократов, сохранивших к тому времени свои владения, попытались воспользоваться бурей, отрезавшей Англию от Нормандии, и поднять страну против нового хозяина. К ним присоединился еще один англосакс Вальтеоф Нортумбрийский. Оправдывая свое предприятие и стремясь воодушевить сторонников, они утверждали, что герцог Нормандский незаконно рожденный, но помимо этого еще и виноват в отвратительных преступлениях. Он якобы отравил графа Манса, племянника почитаемого саксонского короля Эдуарда Исповедника. Такое уточнение было способно поднять островитян, а также его супругу. Вильгельм Завоеватель сначала взял их в заложники, а потом убил, пренебрегая законами гостеприимства. Нового короля обвиняли также в том, что в 1066 году убил доблестного графа бретонского Конана, отравив ему вожжи или перчатки. Восстание не имело успеха, однако риторика его организаторов хорошо иллюстрировала идеологическую функцию, которую выполняло обвинение в отравлении, имевшее часто оттенок ксенофобии. На этом примере хорошо видно, как действовал аргумент яда. Это было незаконное оружие незаконного государя, низвержение которого выглядело, следовательно, вполне легитимным. Отравитель попирал законы рыцарства, покушался на гостя, уничтожал безоружных, будь то вследствие обстоятельств, как граф, или по самой своей природе, как его жена. А самое главное, злодей добивался победы не на поле боя. В конце XII – начале XIII веков история пресловутого отравления Филиппа II Августа Ричардом «Львиное сердце» прочно вошла в пропагандистский арсенал капетингов. Она была призвана оправдать жалкий возврат короля Франции, которого затмил величественный вассал, а заодно лишить короля Англии статуса образцового рыцаря. Слуху о презренном поступке Ричарда предстояла долгая жизнь. Предательство вассалом сюзерена совершалось здесь, кроме всего прочего, с помощью мусульман, которым таким образом уподоблялся английский король в своей гнусности и в своем позоре. В то же время король Капетинг, напротив, поступал как совершенный рыцарь. Прежде чем пуститься в обратный путь, он собирал своих баронов, проезжая через Рим, молился на могилах апостолов и получал благословение папы. Подобно своему предку Людовику VI, он сохранял на теле следы отравления, которые демонстрировали его благочестивое страдание и подлость его врага. Мы не знаем, предпринимали ли потомки Ричарда меры, чтобы смыть оскорбление. Известно только, что уточнение хрониста Вильгельма Ньюбургского, что глава секты ассасинов рассылал письма с уведомлениями на эту тему. Он утверждал, что король Англии не вступал с ним ни в какие переговоры с целью нанесения вреда французскому монарху. Такой же характер дискредитации насилия и обвинения графа Шампанского. В данном случае главная мишель состояла не столько в его статусе рыцаря, сколько в его положении подле регентши Бланки Кастильской. Некоторые бароны стремились отстранить ее и установить собственный контроль над властью. Епископ Турне Филипп Мускес указывал, что обвинение против Тибо IV выдвинул дядя Людовика IX Филипп Юрипель, являвшийся кандидатом на регенство. Итак, отравление было далеко не чуждо миру рыцарства. В 1994 году английский биограф Ричарда «Львиное сердце» Джиллингем высказал суждение, что это было своеобразное последствие регулирования насилия, которое предпринимала церковь, что-то вроде обхода запретов на сражения в периоды Божьего мира и перемирий. Следует, правда, признать, что отравления происходили в основном как раз в периоды войн. В то же время упоминание значительного числа знатных рыцарей, погибших не от меча, а от яда, как писал Ордерик Виталий, оставляет ощущение нарушения порядка. Подобные случаи воспринимаются едва ли не как скандальное исключение, и лишение храброго рыцаря достойного конца навсегда покрывает его убийцу позором. Вот почему отравление в рыцарские времена никогда не исчезало с горизонта сознания, составляя экземплюм бесчестья, весьма полезный в борьбе с врагом. Когда яд появляется за круглым столом? От истории к вымыслу.